Лина ни на мгновение не поверила, что истребитель описывает круги просто так, из спортивного интереса. Слишком уж невероятно подобное совпадение. Да и подсознательно она была готова к неприятностям. Стоит ей покинуть монастырские стены, как террористы начинают захватывать самолеты, орды демонов устраивают таежные сражения, а доблестная авиация и до этого создавала девушке проблемы, непринужденно вываливая тонны бомб прямо на голову. Короткая статистика выходов девушки в большой мир недвусмысленно доказывала, что эти выходы – одна штука. Крайне вредное явление, как для нее самой, так и для окружающих. Но почему ей так не везет? Вертолет – хорошая машина, мощная, маневренная, защищенная броней, скоростная, но всегда есть «но». Все познается в сравнении. Так что на фоне истребителя он был не более чем черепахой. Беременной черепахой, да еще и частично парализованной, с неполным набором конечностей. Уйти от преследования невозможно, а если вспомнить об угрозе перехвата – тоскливо. Машина Ордена не имела даже системы постановки помех в инфракрасном и радиодиапазонах, представляя собой просто замечательную мишень для ракет всех типов. Снизиться с высоты 1700 метров мгновенно не получится. Сомнительно, что истребитель полностью проигнорирует попытку посадки. Непонятно, почему он не атаковал до сих пор, и кому вообще понадобилось ее атаковать. Рация функционировала, но попытки вызова монастырского диспетчера успеха не принесли. Лина знала, что на этой частоте находятся диспетчеры и других учреждений Ордена, но вызывать их не стала. Она попросту не понимала, что будет им говорить. Потеря связи сама по себе выглядит странной, а учитывая последние переговоры, да еще и появление истребителя, девушка отбросила все сомнения. Происходит что-то очень нехорошее. Лететь дальше прежним курсом? Нет. Это ущербный вариант. Вряд ли ей позволят завершить полет. Рано или поздно беспомощный вертолет будет атакован. Кто знает. Может, уже сейчас в нее летит ракета. Женская логика причудлива. Лина все еще пыталась придумать что-то оригинальное, позволяющее разом решить все вопросы, но одновременно при этом начала действовать буквально наобум, наблюдая за собой будто со стороны. Двигатели взревели, машина бросилась вниз, помогая земному притяжению силой своих моторов. Огромные, бешено раскрученные винты действовали сейчас как стабилизирующие гироскопы, пытаясь вернуть вертолет в прежнее положение. Но девушка была неумолима, в зародыше гася все поползновения замедлить спуск. Она не смотрела на показания альтиметра. Лина прекрасно могла определять расстояние до земли на глаз, ориентируясь на видимые размеры узнаваемых предметов. Впрочем, до посадки было еще очень далеко. Слева показался истребитель. Она впервые увидела его воочию, а не на экране бортовой РЛС. Серебряная искорка стремительно увеличивалась в размерах. Это уже ненавязчивое окружение. Самолет атаковал, нагло атаковал. Увы, противопоставить ему было нечего. Лина отчетливо уловила момент запуска ракеты, после чего разглядывать противника стало некогда. Бросив вертолет на бок, она, едва не прикусив губу от многократной перегрузки, вывернула машину еще дальше. Так что в конце маневра поставила ее практически хвостом к земле. В то же мгновение внизу прогремел взрыв. Поражающие элементы дробью хлестнули по корпусу. Приборная панель вспыхнула несколькими тревожными огоньками. Но вертолет сохранил управление. Правда, подчинялся с некоторой неохотой. Пробежав взглядом по индикаторам, Лина поняла, что повреждена гидравлическая система, и машина теряет свою кровь, масло. 2-3 минуты, и она перестанет слушаться управления. У девушки попросту не хватит сил, чтобы выжать штурвал. Вертолет придется покинуть, причем желательно побыстрее. Противник может продолжить обстрел в любой момент. Одно удачное попадание, и все. Никакая броня не спасет. Выровняв машину, Лина суетливо отстегнула ремни, приковывающие ее к креслу. Этот вертолет был крайне неудобен для спасения в аварийной ситуации. Да и вылет был не боевой, девушка даже парашют не надела. Впрочем, он был под рукой, оставалось только его надеть, чем она и занялась в самых неподходящих для этого условиях, узком пространстве между спинкой сидения и приборной панелью, при этом полностью забросив управление машиной. Лина не знала, что истребитель идет на второй заход. Пилот отчетливо видел, что вертолет остался на ходу и продолжает спуск, оставляя за собой грязноватый шлейф хлещущего топлива или масла. Да и поведение машины несколько странное. Она движется как-то дёрганно, слепо. Возможно, пострадал пилот. Или барахлит система управления. Что бы там ни было, не стоит переводить вторую ракету. Гораздо интереснее будет добить подранка из пушки в упор. Отпора можно не бояться. Отлично видно, что вооружения на подвесках нет. А встроенная вертолетная артиллерия не приспособлена для воздушного боя. Да и что он сможет сделать в таком состоянии против скоростного хищника? Ничего. Пилот заблуждался. Лина только-только успела надеть парашют, как заработала авиационная пушка. Малоподвижный вертолет представлял собой великолепную мишень. Промахнуться было невозможно. И пилот не промахнулся. Лина вскрикнула, когда снаряды ударили в хвостовую часть машины. Приборная панель вспыхнула россыпью красных огней, в салоне загремело, что-то с недюжиной силой ударило в бронеспинку кресла. Над ухом просвистел осколок, с треском впиваясь в стекло, разукрасив его паутиной трещин. В тот же миг девушка отстрелила несущие винты. Пилот погиб мгновенно. Пикирующий истребитель невозможно было отвернуть столь быстро. Да он и не успел заметить предсмертного маневра искалеченного вертолета. Лопасть угодила прямиком в фонарь кабины, пронзив бронестекло как масло, что неудивительно на таких скоростях. А разрезать тело летчика и вовсе оказалось плевой задачей. Самолет проткнуло почти насквозь, будто насадив на гигантский шампур. Где-то посередине этого странного шашлыка скрывался ком сырого мяса, еще мгновение назад бывший живым человеком. Впрочем, сырым он оставался недолго. Остальные лопасти искалечили плоскости, пробив топливные баки. Лавина хлынувшего горючего воспламенилась от раскаленных деталей двигателя. Пикирующий истребитель, составлявший теперь одно целое с вертолетным винтом, превратился в пылающий болид. Ничего этого Лина не видела. Ей сейчас было не до разглядывания окрестностей. Отстрелив винты, способные растерзать ее тело в воздухе, она покинула гибнущую машину, рыбкой выйдя к земле. Девушка не знала, что ее противник уничтожен, она не смотрела вверх или по сторонам. А истребитель упал в 2 километрах, так что заметить это было нелегко. Она опасалась, что пилот ее заметит и попытается добить. С раскрытым парашютом она будет очень уязвима, так что надо постараться раскрыть купол как можно ближе к земле. Это рискованно, да и неприятно испытывать столь сильный рывок, однако придется с этим смириться. Разглядев расстилающийся ниже пейзаж, она поняла, что падает в лес неподалеку от излучины маленькой речки. Если приземление будет удачным, она легко спрячется от самолета под кронами деревьев. На дворе сентябрь. Они еще не сбросили листву и представляли собой отличное укрытие. На ее глазах вспыхнул вертолет, умудрившийся обогнать свою летчицу на несколько сотен метров. Несмотря на сложность ситуации, Лина ощутила болезненный укол. Она так и не смогла доставить машину на завод. Воспитанница не выполнила приказ настоятельницы.